Глава 7. Полиция пока никак не комментирует внезапную смерть митрополита Феофана, одного из главных претендентов на роль преемника патриарха. Невнятно и скоропостижно скончался, не способный ничего объяснить. Сердечный приступ? Самоубийство? На фоне грандиозного скандала, в который оказался втянут один из лидеров РПЦ, РБК. Сенсационное нападение людов на наемников. Смерть жрицы Мирославы и обервоеводы дружины дочерей журавля Валяны. Кровавая мясорубка, которую учинила на Малой Пироговской Яна Маннергейм. Что это? Связаны ли эти события с кризисом, вызванным союзом ортодоксов, или великие дома не нашли ничего лучшего, как затеять свару в тот самый момент, когда угроза со стороны челов нависла над тайным городом? Поспешное заявление Зеленого дома о трагическом недоразумении показывает, что внутреннего конфликта не будет. Но что стало причиной? Тигратком. Дальний скит. Пермская область. 21 сентября. Воскресенье. 13:13. Время местное. «Вчера вечером тебя не было в ските?» — мягко произнес Сухоруков. «Я летала к Глебу-младшему», — негромко ответила Чио. «Соскучилась?» «Очень». Глеб помолчал. «Как он?» «Готовит тебе сюрприз». «Какой?» «Он научился создавать стабильные миражи. Слепил очень красивую башню, 20 метров высотой». «Он пользуется энергией зеленых?» «Да». «Но я вижу в нем твою силу». Чио рассмеялась. «А еще он классно стыкует магию с компьютером. Совсем как в Тигроткоме. А еще он вскрыл твои файлы и украл из секретного фонда 1 фунт стерлингов». «Точнее, не украл, а перевел. На корреспондентский счет мельбурнского филиала Джерус. А еще...» Глаза матушки заблестели. Из них исчезла задумчивость, свойственная последнему времени. Исчезла традиционная невозмутимость и бесстрастность. Говоря о сыне, Чио совершенно забыла о проблемах и сложности предстоящего дня. Говоря о сыне, Чио была счастлива. И Глеб не перебивал ее. Несколько дней назад он играл в футбол. Ободрал коленки, забил 2 гола и сказал, что будет нападающим сборной. «Месяц назад он мечтал стать летчиком-истребителем», — припомнил Глеб. «А в начале лета бредил дайвингом». Чия неожиданно замолчала и, выдержав короткую паузу, тихо произнесла: «Он тоскует по нам?» «Я знаю», — в тон ей ответил Сухоруков. «И я тоскую по нему». «Я вижу». Глеб нежно поцеловал женщину в шею. «Завтра». «Завтра, моя хорошая. Уже завтра мальчонка будет жить с нами. Я обещаю». «И у нас будет нормальный дом?» «Он уже готов. Завтра мы в него въедем». «Ты построил дом?» «И не сказал мне об этом». Она с притворной обидой попыталась оттолкнуть мужчину. «Это сюрприз». «Он большой?» «Он красивый». «Там большая спальня?» «Огромный камин, сад, пруд и парк до горизонта». «Наш дом». Женщина мечтательно вздохнула. «Настоящий дом. Днем папа и мама будут работать, а все вечера мы будем проводить втроем. Или вчетвером. Или впятером. Главное, вместе». «Да, это главное». Чио заглянула в глаза Глеба. «Я люблю тебя. Очень люблю». Чио покинула спальню первой. Ей надо было подготовиться к выполнению своей задачи и раздать приказы подчиненным магам. Скит, нетерпеливо ожидающий начала главного в истории Курии события, бурлил, и жесткая рука матушки была необходима. Оставшись один, Глеб некоторое время лежал на спине, бездумно разглядывая потолок, затем дотянулся до телефона и набрал номер. «Нур?» «Все идет по плану», — отрапортовал карлик. «Мероприятие подготовлено. Митрополит Даниил ожидает в Донском монастыре». «Что с патриархом?» Негромко, через силу поинтересовался Сухоруков. Эта часть операции угнетала его необычайно сильно. «Больница полностью закрыта навами. Даже я не могу пробиться через защиту. Никаких официальных сведений не поступало. Но наблюдается активность темных и монахов в забытой пустыне. Я полагаю, они не могут решить, что делать». «Ты уверен, что операция удалась?» Рев Левиафана работал расчетное время. Я зафиксировал попытки навов переломить ситуацию, но они потерпели неудачу. Все нормально, Глеб. Я на 99% уверен, что патриарха разнесло на молекулы. А если нет? Безразлично. После сегодняшних событий ему придется принять наши правила игры. А если он не смирится, никто не помешает нам повторить процедуру. В этом коротышка был прав. Если все пройдет так, как задумано, никто и ничто не помешает Глебу делать все, что он сочтет нужным. «Объявляй готовность!» Сухоруков рывком поднялся с постели. «Мы выезжаем через минуту». Нур развернулся было, но, увидев выражение лица гиганта, насторожился. «Что-то не так?» «Нехорошее предчувствие», — вяло отозвался Нар. «Предчувствие? Необычно для тебя». Глаза карлика возбужденно блестели. «Мы давно не фехтовали с Сантьягой. Ты отвык?» «Не знаю. У меня такое чувство, будто мы упустили какой-то факт». «Ничего мы не упустили», — бросил Нур. «Мишень установлена, публика подготовлена. Глеб творит чудо, и тайный город в нокауте. Через полтора часа великие дома потеряют свою автономию». «Сантьяго слишком хитер». «Нар», — вздохнул карлик, — «хватит паниковать. Великие дома не рискнут вмешиваться в нашу операцию, а после ее окончания уже не смогут». Нур тихонько рассмеялся. «Им придется смириться с истинной верой в ее новой редакции». Срочное сообщение. Только что Московское управление противопожарной охраны распространило сообщение о возгорании в одном из корпусов Центральной клинической больницы. К месту происшествия выехали 8 пожарных расчетов. Подробности пока не приводятся, но по некоторым данным горит корпус, в котором находится палата патриарха. Интерфакс. Москва, улица Знаменка, 21 сентября, воскресенье, 11:17. «Ты решила сдаться великим домам? Разумный поступок». Дитрих оглядел окружающие крыши домов, покосился на Кремль и полной грудью вдохнул воздух тайного города. Запах дома. Яркое, не по-осеннему яркое солнце весело блестело на окнах домов. Башни зоны Кадав величественно упирались в ясное голубое небо, а прохладный ветерок лишь подчеркивал великолепие погоды. «Зачем ты притащила меня сюда?» Ответом ему стала традиционная безразличная улыбка. Разумеется, Дитрих не ожидал, что Чио отпустит его или уйдет к великим домам. Но что же она, спяще раздери эту хладнокровную тварь, задумала? Рыцарь хмуро посмотрел на матушку. «К чему она готовится?» Длинные волосы перехвачены диадемой, от которой исходят слабые волны магической энергии. Гибкое тело, красивая сука, плотно облегают короткий корсет и шорты красной кожи. На обнаженных руках несколько ритуальных браслетов. Дитрих видел, как Чио аккуратно надевала их в определенном порядке, а левое плечо и шея матушки расписаны незнакомой командору войны вязью. «Готовится к какому-то обряду? Что еще задумали эти проклятые челы?» Рыцарь стоял между двух деревянных столбов, на которые также были нанесены загадочные письмена. Поднятые на уровень головы руки прочно прикованы цепями, а из одежды лишь брюки. А еще несколько рун на его груди. Матушка осторожно нарисовала их красной краской. А еще золотая чаша, которую Чио, прочитав непонятое Дитрихом заклинание, поставила у ног чуда. Невозмутимая сука готовилась к сложному обряду, и эти приготовления совсем не нравились командору войны. Не нравились еще и потому, что утром по приказу Чио в него влили необычайно много магической энергии. Много первоклассной энергии карфагенского амулета, которую можно с легкостью преобразовать в боевые арканы и которая бессмысленно переполняла сейчас каждую клеточку воина, будучи надежно замурована крепким защитным заклинанием. «Мы договаривались, что я буду только драться». «Тогда чего ты нервничаешь?» Дитриху показалось, что две рыси, с любопытством наблюдающие за действиями хозяйки, улыбнулись, услышав ее ответ. Улыбнулись хищно, уверенно. Но кто знает этих кошек? «Не похоже, что ты собираешься устроить очередной бой». «Не мешай». Чио деловито огляделась и удовлетворенно кивнула. «Все в порядке». Позиция на крыше высотного, безвкусно воткнутого в старом центре Москвы здания отвечала всем требованиям. Матушка находилась достаточно далеко от нужного места, чтобы не привлечь внимания нелюдей, и в то же время достаточно близко, чтобы следить за происходящим, не будучи замеченной наблюдателями великих домов. «И я хочу знать...» Голос Дитриха сбился. «Пожалуйста, я хочу знать, что ты собираешься делать». «Я должна построить аркан», — с усмешкой объяснила Чио. «Всего один запрещенный аркан, рыцарь. Надеюсь, твои сородичи не очень обидятся». «Я не буду тебе помогать». «Я на это и не рассчитываю». Матушка очертила вокруг пленника круг, неспешно, словно проверяя сама себя, уточнила нужные направления и расположила по ним три камня. Черный бриллиант, как отметил рыцарь, примерно на северо-запад, изумруд на северо-восток и рубин на юго-запад. Над каждым из них Чио старательно прошептала короткие заклинания и припорошила землей, извлеченной из маленького горшочка. Снова короткий осмотр, после которого матушка принялась вычерчивать под ногами Дитриха странные письмена, такие же причудливые, как те, что украшали ее плечи и шею. «Что это за язык?» Рыцарь наморщил лоб. «Прямые линии, точки, похожие на руны, но линии очень своеобразные, что-то знакомое, но такое старое...» Без ответа. Дитрих уже понял, что его помощь женщине не требуется, что она доставила его сюда совершенно с другой целью. «Запрещенный аркан?» Большинство из грозных заклинаний, от которых отказались великие дома, требуют жертвоприношения. «Меня?» На лбу командора войны выступила испарина. «Я жертва? Но это нереально. Запрещенные арканы недоступны магу уровня Чио». В этом рыцарь был уверен на 100%. Он хорошо чувствовал возможности матушки. Средний, очень средний уровень. Возможно, строителем будет кто-то другой, а Чио лишь проводит необходимую подготовку. Нет. Чуд видел, как переливаются браслеты на руках женщины, как впитываются в ее кожу письмена по мере того, как матушка произносила предварительные заклинания. Все это говорило о том, что исполнителем аркана будет сама Чио. Но она не способна. Она не способна к строительству сложных заклинаний. Что за магию ты готовишь? «Хорошую магию», — улыбнулась Чио, — «оптимизированную для мага среднего уровня».